Напутствие доктора Шурова. Методы лечения от зависимостей. Вылечиться можно. В конце 80-х годов у известного барда Александра Розенбаума начались серьезные проблемы из-за его алкогольной зависимости. Наступил момент, когда он буквально начал срывать гастроли. Его перестали звать в телепрограммы, приглашать на концерты. Он сам рассказывал, что стал забывать слова собственных песен. Даже легендарный вальс «Бастон» музыканту приходилось напоминать его же слушателям и почитателям. Летом 1992 года Розенбаум был на гастролях, как обычно много пил, и в один из дней после опохмела у него отказало сердце. Спас администратор, который вовремя распознал инфаркт и вызвал врачей. После этой крайней точки музыкант решил завязать, и на его счастье смог. Не без помощи специалистов. С тех пор для пьющих людей у него совет один – бросайте, обрубайте навсегда. А я могу добавить, избавляться от алкогольной зависимости все-таки лучше до того, как ваш организм начнет отказывать. Консультация нарколога. Когда она нужна и как проходит? Психиатр-нарколог – это медицинский специалист, врач, который прошел подготовку по направлению наркология и занимается диагностикой и лечением химической зависимости, алкоголизма, наркомании и токсикомании. В своей работе он применяет как медикаментозные, так и психотерапевтические методы лечения. Также в сферу его компетенции входит терапия психических расстройств, сопутствующих зависимостей и информационная поддержка близких больного. Прийти к нему на первичный прием может как сам зависимый, так и те, кто подозревает, что их близкий человек страдает аддикцией. Чаще всего на первичную консультацию записываются родители зависимых подростков, супруги людей, больных алкоголизмом и наркоманией, матери взрослых детей, страдающих химической зависимостью. В частных наркологических клиниках консультации проводятся на анонимной основе, без предоставления паспортных данных. При желании можно даже вызвать нарколога на дом. Как правило, родственники обращаются к специалисту в том случае, когда сам пациент отказывается от лечения и отрицает свою болезнь. На консультации психиатр-нарколог рассказывает им о механизме зависимости, о возможных вариантах лечения, объясняет, как выстроить общение с человеком, чтобы убедить его обратиться к врачу. Если же родители или супруг все же приводят на прием сомневающегося пациента, задача врача мотивировать его пройти лечение. В ситуации, когда человек пытается скрыть употребление от близких, узнать об этом можно по таким симптомам. Эмоциональная нестабильность, неожиданные перепады настроения, вспышки немотивированной агрессии, внезапные изменения в характере, болезненный внешний вид, частые просьбы занять, дать денег, замедленная или ускоренная речь, проблемы с памятью, скоростью реакции и мышления. Первичная консультация представляет собой беседу, в ходе которой врач знакомится с историей болезни, собирает анамнез и расспрашивает пациента о его образе жизни, состоянии здоровья и так далее. В первый прием психиатра-нарколога также может включаться и психодиагностика. Зависимому предлагается пройти ряд опросов и тестов, которые помогут выявить его личностные особенности и выяснить, имеются ли у него сопутствующие психические расстройства. В некоторых случаях осмотра и психодиагностики бывает достаточно, чтобы назначить лечение. Однако чаще пациентам назначаются дополнительные лабораторные анализы, токсикологическое исследование, анализы крови и мочи и так далее. По их результатам врач назначает детоксикацию, если она требуется, и подбирает программу терапии. В нее может входить медикаментозное лечение, кодирование, психотерапия и так далее. В зависимости от тяжести состояния больного, ему может быть рекомендовано как амбулаторное, так и стационарное лечение. В ходе всего курса нарколог курирует своего пациента и следит за динамикой выздоровления. Внутренние причины зависимости. Вы наверняка замечали, многие люди пьют алкоголь, некоторые даже пробуют какие-то запрещенные психотропные вещества. При этом далеко не у всех в итоге развивается хроническая зависимость. Почему так происходит? Корень зависимости не само психоактивное вещество, а те предпосылки, которые пробуждают у человека интерес к нему, вызывают желание менять свое эмоциональное состояние при помощи алкоголя или наркотиков. Психотравмирующий опыт. У человека в прошлом или недавнем времени происходило что-то болезненное, насилие, в том числе домашнее, тяжелые потери и расставания и так далее. Человек не может справиться с грузом этих воспоминаний и принимает ПАВ, чтобы забыться, перестать испытывать боль. Внутренние конфликты. У человека есть желания и потребности, которые он не может проявить и удовлетворить. Ему приходится их подавлять, в том числе при помощи алкоголя и наркотиков. Низкая самооценка. Человек страдает от неуверенности и комплексов, поэтому принимает ПАВ, чтобы раскрепоститься, легче общаться с окружающими или подавить негативные эмоции на фоне низкой самооценки. Слабые личные границы. Человек не может противостоять давлению извне, защищаться от манипуляций, поэтому пьет или принимает вещества за компанию, даже когда сам этого не хочет. Низкая стрессоустойчивость. Алкоголь или наркотики нужны человеку, чтобы расслабиться, подавить тревогу, страх, раздражительность, агрессию. Без ПАВ он не может самостоятельно справиться со стрессом. Все эти нарушения формируются долгие годы, закрепляются в рамках когнитивных, мыслительных и поведенческих привычек задолго до начала приема веществ. Поэтому для избавления от зависимости недостаточно прекратить прием наркотика. Если у человека уже есть психосоциальные нарушения, они не уйдут из его жизни вместе с веществом, а наоборот продолжат портить его жизнь, будут провоцировать срывы. Как работает психотерапия? Психотерапия — это совокупность систем и методов, которые воздействуют на психику человека и помогают ему избавиться от психологических, личностных и социальных проблем. Мотивационная психотерапия — эта методика помогает зависимым встать на путь лечения. Цели мотивационной терапии — борьба с анозогнозией и формирование готовности к изменениям. Чтобы устранить анозогнозию, специалист проводит с зависимым терапевтическую беседу, при помощи наводящих вопросов и эмпатии помогает ему осознать тяжесть своего положения и последствия зависимости для своей жизни. После того, как пациент осознает болезнь, психотерапевт помогает ему принять личную ответственность за свое состояние, вернуть чувство контроля над собственной жизнью. Специалист готовит его к работе над собой и помогает понять, какие проблемы в жизни решит эта работа. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Эта методика помогает найти и проработать те самые привычки мышления и поведения, которые мешают больному адекватно воспринимать реальность, вызывают негативные эмоции и подталкивают к употреблению. Например, «Я постоянно вспоминаю эту трагедию, пересматриваю фото и переписки с ушедшим человеком, мне становится грустно и плохо, хочется напиться. Я не умею общаться с людьми, мне страшно, если не выпью или не приму наркотик, не смогу расслабиться на этой встрече. Как я могу отказаться от спиртного в компании? Это же невежливо, так я потеряю друзей. Невозможно полноценно отдыхать без алкоголя и наркотиков. Мне будет скучно, я не смогу влиться в атмосферу». После того, как вредоносные когнитивно-поведенческие установки найдены, специалист учит пациента их анализировать, подвергать сомнению и замещать здоровыми моделями. Гештальт-терапия. Эта методика направлена на развитие самосознания. В рамках дружеской равной беседы психотерапевт помогает пациенту сконцентрироваться на своих эмоциях, чувствах, переживаниях и желаниях. Методика также учит анализировать и понимать мотивы своих поступков, удовлетворять потребности здоровым способом. Психодрама – это одна из наиболее эффективных методик групповой психотерапии. По заданному терапевтом сценарию зависимые разыгрывают между собой ролевые сценки. Так они учатся на практике разбирать конфликтные и пугающие ситуации, отстаивать свои личные границы, защищаться от психологических манипуляций, а главное, получают навыки здорового социального общения, избавляются от страхов и комплексов. Релаксационная терапия. Это методика на стыке психотерапии и физиотерапии. При помощи специальных упражнений, например, на дыхание и группы мышц, пациент учится справляться с тревогой и стрессом, расслабляться. Методика также включает в себя мыслительные упражнения, направленные на самоуспокоение. Терапевтическое сообщество – это методика психосоциальной терапии, доступная для пациентов реабилитационных центров. Зависимый круглосуточно живет в центре вместе с другими пациентами. Так он попадает в оздоровляющий микросоциум. Соблюдает внутренние правила сообщества – здоровый режим, отказ от ПАВ и любых проявлений насилия. Участвует в групповых занятиях, общих мероприятиях. Учится общаться, отдыхать и веселиться в компании без приема веществ. Получает поддержку людей, которые столкнулись с той же жизненной проблемой. Укрепляет свою мотивацию благодаря общению с пациентами, которые уже продвинулись в лечении зависимости. Привыкает к уважительному отношению к своей личности, восстанавливает здоровую самооценку. Помощь для родственников. В главе о созависимости мы уже говорили с вами о том, что помимо лечения зависимого, также важна поддержка его родственникам. Семейная психотерапия. Отношения с близкими серьезно влияют на ментальное самочувствие пациента, и семейная психотерапия помогает уладить затяжные конфликты, найти взаимопонимание и получить поддержку. Терапия созависимости учит принципам жесткой любви, безопасной и эффективной поддержки больного родственника. Принудительное лечение зависимости. Можно ли лечить человека без его согласия? В большинстве случаев российское законодательство запрещает госпитализировать и лечить людей без их согласия. Однако есть несколько ситуаций, при которых принудительное медицинское вмешательство считается допустимым. В соответствии со статьей 97 УК РФ, принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом тем, кто совершил преступление, находясь в невменяемом состоянии, или преступником, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Согласно 29 статье Закона Российской Федерации номер 31851, страдающий психическим расстройством человек может быть госпитализирован в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь, без собственного согласия и до постановления суда. Но делается это только в том случае, если диагностика и лечение невозможны вне стационара, а тяжесть расстройства делает его опасным для себя и окружающих, мешает удовлетворять базовые жизненные потребности или сулит значительным ухудшением состояния. Алкоголизм и наркомания напрямую не указаны в нормативных актах в качестве оснований для принудительного лечения. Но химические зависимости влияют на развитие различных психических расстройств, которые могут стать поводом для помещения человека в клинику. Однако нужно понимать, что к таким мерам прибегают только в крайних случаях, когда больной начинает проявлять склонность к аморальному и социально опасному поведению. Критериями, указывающими на необходимость госпитализации, являются склонность к суициду, попытки самоубийства, беспричинная агрессия по отношению к окружающим, угрозы жизни, причинение вреда здоровью, острые психозы, галлюцинации, бред, тяжелая депрессия, которая может стать причиной смерти больного. Есть ли эффект от принудительного лечения? Конечно, когда речь идет о состояниях, угрожающих жизни зависимого, такое лечение имеет смысл. Но если говорить о полноценном избавлении от алкоголизма или наркомании, то без внутренней мотивации больного не обойтись. В противном случае он просто дождется, когда его выпустят из клиники и вновь вернется к употреблению. Действенная терапия зависимости предполагает не только устранение физиологической зависимости и борьбу с последствиями приема ПАВ, но и глубокую психотерапевтическую работу, нацеленную на выявление внутренних причин, подтолкнувших к употреблению. А для этого нужно, чтобы зависимый был готов работать над собой. Как уговорить близкого пройти лечение? Принуждение – не единственный способ справиться с отказом зависимого родственника. Мотивировать его на добровольное лечение поможет психологическая интервенция. Это услуга, которую психотерапевты нашей клиники оказывают как в условиях клиники, так и на дому. Опытный специалист при поддержке близких больного помогает ему увидеть весь масштаб проблемы, осознать последствия его злоупотребления и убеждает принять помощь. Сразу после получения согласия команда клиники или реабцентра забирает зависимого в стационар, где составляется индивидуальный план его лечения. Только такой комплексный подход, в основе которого лежит добровольное информированное согласие, обеспечивает реальный стабильный результат и дает надежду на полноценное выздоровление. Как работают капельницы от похмелья и запоя? Прокапаться от алкоголя – крайне популярная услуга последних лет. Многие люди ездят в клинику или вызывают нарколога на дом, чтобы быстро восстановиться после бурных праздников или вывести из запоя зависимого родственника. Капельница – это комплекс медикаментозных средств, который вводится внутривенно для ускорения и усиления терапевтического эффекта. Препараты направлены на очищение организма от алкоголя и токсичных продуктов его распада, на терапию последствий алкогольного отравления, а также на нормализацию работы внутренних органов и психики. Но я хочу подчеркнуть, капельницы – это не полноценное лечение. Капельницы от похмелья и запоя нельзя рассматривать как лечение зависимости. Это лишь симптоматическая терапия, которая помогает справиться с последствиями. Поэтому детоксикация – лишь первый шаг. Она помогает нормализовать состояние больного и становится подспорьем для начала полноценной психосоциальной реабилитации. Выздоровление зависимого – это не одна или несколько медицинских манипуляций, а длительный процесс, когда работа осуществляется в рамках биосоциодуховной модели. Мы должны лечить тело, восстанавливать метаболизм в головном мозге, психотерапевтически прорабатывать все дисфункциональные убеждения, менять социальное окружение больного, убирая социальные маски и ставя границы с другими зависимыми, чтобы избежать срывов. Итогом лечения должен быть духовный рост, чтобы из жизни человека уходил ничем не подкрепленный гедонизм, появлялась ответственность и умение опираться на себя, переживать любые эмоции без допингов, как химических, так и нехимических. Любящий вас доктор Василий Шуров.